Так, это на что ты намекаешь, а? Джейн немного повеселела и больше не изображала вселенское несчастье, что не могло не радовать парня. Думаешь, я не способна делать другим комплименты? Ни разу не слышал, пожал плечами Алекс, проходя последний поворот среди тысячи коридоров, в одном из которых находилась ее комната. Шепард полностью расслабилась и закрыла глаза. Только сейчас до уставшего сознания дошло, как сильно изменилась речь и поведение того, кого когда-то было сложно разговорить. Сначала были ощущения в силе, теперь диалог посреди ночи, пока Алекс нес ее на руках. Джейн стало интересно, что послужило причиной таких внезапных перемен, потому решила спросить прямо, а куда делся мой любимый философ с вечно серым лицом и отсутствием юмора? Дипломатия. Короткий ответ не удовлетворил любопытство одаренной. Она ждала более развернутого продолжения, чем простую отговорку. «Мне постоянно приходится иметь дело с разумными высшего сословия, участвовать в бессмысленных банкетах и решать их конфликты, пришлось адаптироваться. Даже когда я стал стражем, совет все равно дает мне дипломатические миссии, потому что мой учитель была консулом. Ты стал рыцарем». До последнего момента девушка думала, что она чуть ли не единственная, кто удосужился звания рыцаря джедая в юном возрасте. А все потому, что в ее случае Калриесу и вправду нечему было обучать свою ученицу, а прикрываться молодостью и неопытностью, как это делал совет, бессмысленно. Как-никак, за плечами три десятка лет жизни и многообразный опыт, а специфика их заданий давно показала, что Джейн вполне может действовать самостоятельно. С Алексом было все наоборот. У него была самая обыкновенная жизнь, пускай он не говорил детально, но в коротких предложениях просачивались нотки печали и депрессивности. Удивительно, что его наставница поступила так же, как и Квел, отправила запрос совету на разрешение провести испытание своему падавану. А еще это не было заметно. Шепард выбросила традиционную робу и надела повседневную одежду по своему вкусу. Алекс же оставался в джедайских одеяниях, а отсутствие падаванской косички не видно в темноте. Да. Мусусил давно не участвовала в моем обучении, когда я взял себе голокроны. С тех пор и по наши дни меня ведут трое давно мертвых мастеров разных направлений. Защитник, страж и консул. Я, кстати, тоже, также решила сообщить Шепард, на что Алекс лишь хмыкнул. Я знаю. Когда они оказались возле нужной комнаты, Джейн попросила поставить себя обратно на землю. Сознание вот-вот собиралось проиграть последний раунд и отправиться в долгий нокаут. Пожелав спокойной ночи, человек направился туда, откуда они пришли, но одаренная остановила его. «Ты можешь мне помочь, Датамир?» Шепард кивнула. Алекс неуверенно посмотрел по сторонам. В планах не было свободного места, все было распределено до состояния немецкой пунктуальности, и он искал способ сдвинуть несколько пунктов. Парень не был против присоединиться к подруге в ее поисках, но он давно хотел прилететь на Сакса и встретиться с Эларой. Из-за постоянных заданий от Сената, джедай в основном разговаривал с Дахуа по интеркому и лишь изредка переписывался с юной королевой. В голове происходили жестокие дебаты, решался вопрос, как поступить правильнее. Смотря за реакцией друга, одаренная уже хотела отмахнуться и сказать, что справится сама и переживать не стоит, но Алекс опередил ее. «Да, помогу. Тогда завтра встретимся у ангаров храма. Нет, я сама найду тебя». Внезапный зевок заставил изменить свое решение. «Нужно будет залететь в одно место. И мой тебе совет. Выкини этот халат. Станция Маркурия 16». Прошло 2 года с того времени, как Белая Длань захватила станцию, как один мандалорец заставил Нагиим расколоться путем убийства их лидера, как началась поистине настоящая война в секторе. Все это время Нера не покидала станцию, продолжая работать на Длань, а те, в свою очередь, не обижали оплатой. Хотя она даже не заметила, как кошелек пополнился на очень приличную сумму, но быстро опустел в связи с покупкой модификаций для оружия, брони и улучшения ее небольшого зайгерянского корабля. Умелые руки двух инженеров смогли сделать из космического антиквариата настоящую конфетку, и теперь ее пташка могла уверенно тягаться с современными моделями и не бежать, поджав хвост, в случае какой-нибудь опасности. И вот, наконец-то, у нее выпала свободная от заданий неделя. Наемница с удовольствием провела бы ее со своей любовницей и парой бутылок альдеранского вина вместо местного пойла, но она вынуждена была встречать в доках не одного, а сразу двух джедаев. Если по поводу Джейн Нутрибл не было сомнений, то во насчет некоего Алекс, еще одного обладателя странного имени, наемница не была уверена, можно ли ему так же доверять, как и Рыжий. Причину внезапного приезда подруга описала кратко. «Через пару дней буду на Маркуре. Нужно твое участие и корабль. И что же случилось с твоим уйти?» Вопрос внутреннего голоса, ушедший в никуда, когда кошачьи глаза пробежались по скромному сообщению. Диспетчер одного из доков доложил о прибытии двух республиканских истребителей и указал номер ангара, где должна произойти встреча. Из первого выбралась знакомая фигура с рыжими волосами, она приветливо помахала рукой и спрыгнула в сторону наемницы. Из второго, более изящного, выбрался молодой человек с черными, растрепанными волосами. Интуитивно Нира поняла, что это и был тот самый Алекс, хотя, при упоминании джедай она ожидала увидеть типичного представителя Ордена Миротворцев. Вместо этого парень предстал в облике простого разумного, в обыкновенной одежде, состоящей из темной куртки, из-под которой выглядывала красная кофта с высоким воротником, широких, грязного цвета штанов и рюкзака, перекинутого через шею. Если бы не торчащие цилиндры на поясах, никто бы и не догадался, что они джедай, хотя и тут следовало проявить смекалку. С возвращением, улыбнулась наемница одаренной, когда пара подошла к ней и менее дружелюбно представилась человеку. «Нира, Алекс», также ответил обладатель неряшливой прически, если ее вообще можно было так назвать. Да, она никогда не видела других джедаев, кроме изрядно побитого забрака, и, по правде говоря, не хотела. Карие глаза забегали по человеку и сделали первую, неоднозначную оценку. «Значит, вот оно как». Прямая осанка, важный вид, гордый взгляд. Вы все такие аристократы. Если время недорого, предлагаю все обсудить в баре. Парень сразу же посмотрел на Джейн, значит, решение принимает она. Наемница даже усмехнулась, ведь в этом не было ничего неожиданного, девчонка неосознанно брала лидерство в свои ручонки, и, если уж ей случилось руководить целой группировкой, то доминировать над одним разумным проблем не составит. Все нормально. «Можем пропустить по одной», — согласилась одаренная, и они последовали за женщиной в ближайшее заведение. По пути Трибл коротко описала изменения на станции и нисколько не лукавила по поводу того, как сильно изменилась жизнь местных, когда Длань установила единоличное господство. Мандалорцы делали то, ради чего и пришли сюда, строить новый дом, новый Мандалор, пускай и в неблагоприятном месте. Конечно, члены группировки двояко отнеслись к реформам, особенно на запрет открытой торговли наркотиков, от которого шла треть основного дохода. Были те, кто поддержал такое решение, были те, кто воспротивился, последних нередко находили мертвыми в случайных местах. Мандалорцы основательно закрепляли за собой станцию, но даже среди них, как сказала Нира, появились разногласия. Как я говорила, Дис старается изо всех сил, но их клану не хватает лидера, тот, за кем они вообще сюда пришли и оставались до конца. До этого уже был первый раскол, и вот намечается второй между самыми верными соклановцами, подытожила Джейн и тяжело выдохнула, вспоминая поединок между Былом и его бывшим соратником. Если так и дальше пойдет, то тогда все их труды, направленные на объединение станции, станут бессмысленными. Когда Маркурия захлестнет очередная война, победа быстро станет поражением. Шепард сделала у себя в голове пометку найти Белла и при первой же возможности вправить ему мозги. Они зашли в небольшой бар и заняли столик в дальней части от входа. Почти сразу же подбежал дроид-официант, чтобы принять заказ в виде трех бокалов пива и легкой закуски. На вопрос по поводу оплаты, Зайгерянка показала меху какую-то карточку, после чего дроид без лишних вопросов укатил обратно. «Водительские права», — хмыкнул Алекс, цепляя рюкзак на спинку стула и присел за стол. Слабую шутку никто не оценил, дамы лишь одарили юмориста непонимающими взглядами. «В некоторых моментах за меня платит Длань. В этой карточке есть чип, который этот бидон может считать и потом оформить счет на владельца», — сказала Нира и спрятала привилегию обратно в наплечный карман. «Ну, вот ты здесь», — начала она, обращаясь непосредственно к Джейн, — «со своим парнем просишь меня об услуге». «Ладно, ладно, он не твой парень, не смотри на меня так», — быстро поправила себя наемница, когда изумрудные глаза недобро сузились. «И все же, вас двое, два джедая, которым нужна помощь. Странно, не так ли?» Я собираюсь полететь на Датамир и вытащить оттуда одного разумного. Проигнорировала вопрос одаренная, перейдя сразу к делу. Как ты заметила, мы на истребителях, места для пассажира нет. Плюс мы столкнемся с агрессивно настроенными аборигенами и лишние руки не помешают. Поэтому тебе нужен мой корабль и участие. Подытожила Нераи, скрестив руки на груди в защитном жесте, откинулась на спинку. В силе мелькнуло слабое возмущение от ее негодования и Шепард могла догадаться почему. Но это Датамир. Ты знаешь про эту планету. Мне туда подарили туристическую поездку. То джунгли, то каменная пустыня и какие-то бабы и рогатые мужики с татуировками пытаются тебя грохнуть. Хороший отдых, фыркнула женщина и скривилась от одних лишь воспоминаний прошлого. Этот мир кишит всякими ведьмами и забраками-культистами, я молчу про дикую природу. Насколько важен этот твой разумный, чтобы вот так рисковать ради него? Это моя мать, Нера, не стала врать Джейн и попыталась успокоить разумную, направив в ее сторону теплые волны силы. И снова упоминание члена семьи раздражительно повлияло на наемницу. Какая ирония, вздохнула она и покачала головой. Похоже, это вселенский заговор, раз на эту планету ведут дела семейные. Тоже кто-то из родных, из любопытства спросил Алекс, но интерес незнакомого человека Зайгерианке не понравился. Парень подумал, что, если Нера отправлялась на Датамир с такой же целью, то поймет причину Джейн и согласится на авантюру, хотя он не понимал, зачем им, двум одаренным, простой разумный, но раз Шепард сказала надо, значит надо. Женщина еще раз фыркнула и молча отвернулась в сторону. Шепард хотела узнать про случившееся для понимания, но при Алексе-то вряд ли что-то расскажет. Она встретилась с слегка потерянным взглядом друга и еле заметно кивнула в сторону. «Я заберу заказ», чуть ли не шепотом объяснил свои действия чернявый и направился к барной стойке. Хотя наемнице было плевать на присутствие человека, она все же была благодарна отсутствию посторонних ушей. Что произошло? Джейн не торопилась, говорила спокойно и тихо. Нера перевела взгляд сначала на одаренную, потом на отошедшего джедая. Джейн чувствовала небольшое сомнение, которое мешало Зайгерианке сделать окончательное решение, говорить или все же не стоит. Конечно же, Шепард могла посодействовать, но позволила подруге сделать выбор самостоятельно. «Моя сестра, эта Саха решила поискать в себе на задницу незабываемых приключений», обвела хвост вокруг одного куска пада, который решил попонтоваться перед ней и привел на Датамир. Уши Зайгерианки прижались к голове, тупая манда, надо было пристрелить при первой же возможности. Как итог, они улетели, угнав мой корабль, а я неделю бегала от забраков и колдующих баб. Так что извини, у меня нет желания туда возвращаться, да и не верится мне, что твоя мать могла бы там выжить. Если она тоже не джедай, конечно. Нет, она простая женщина, поправила ее девушка, на секунду опустив взгляд на свои руки. Но шансы есть. Она улетела туда с какой-то ведьмой. Тем более, резко перебила ее наемница, но слишком громко, чтобы привлечь внимание других посетителей. Она тихо шикнула на себя и наклонилась вперед. Джейн, не в обиду, но она не могла там выжить. У меня есть надежда. Также подалась вперед Шепард и серьезно посмотрела в карие глаза разумной. Игра в гляделки продолжалась с минуту, пока Нера не сдала назад и не отвернулась в сторону, полностью принимая свое поражение. «Надежда, которая была у тебя, когда ты летела за своей сестрой. Но я не знала, что там будет. Если бы знала, не полетела бы. Это была ложь». Шепард отчетливо чувствовала это, как и глубокую ненависть к той разумной, которая подвергла ее и себя опасности. Девушка копнула глубже и нашла почти иссякшее чувство любви, как маленький огонек, мерцающий где-то на самом дне. «Хорошо, заставлять не буду». Джейн откинулась на спинку стула и подняла ладони в знак примирения, принимая свое поражение. «В конце концов, это не твоя проблема». Они замолчали. Трибл нашла интересным рассматривать свои ногти и поочередно сгибать пальцы на руках, указательный, средний. Все вместе. Затем когти слегка впились в ладонь, оставили после себя побелевшие следы на коже, которая медленно возвращала себе естественный цвет. Шепард же облокотилась на стол, положила на руки голову и смотрела на окружающих их разумных. В то же время почти все внимание было приковано к еле заметным переменам внутри Зайгерианки. Нера хотела помочь, в то же время она так сильно ненавидела эту планету, что ни за что не хотела на нее возвращаться. Несложно догадаться, что махинации пальцами помогали урегулировать поток мыслей, разложить все за и против на воображаемые полочки. Но чаша весов уверенно склонялась на вторую сторону. Надо поговорить с Дизом, попросить корабль, а там, глядишь, выделит пару мандаларцев. Когда Алекс вернулся с их заказом, девушки уже перешли на другие темы, которые одаренный не мог поддержать по понятным причинам. Он не был свидетелем тех событий и мало что знал про случившееся. Разговор плавно перешел на планы про будущее и закончился вместе с выпивкой. Попрощавшись, джедаи оставили наемницу со своими сомнениями один на один, а сами отправились к нынешнему лидеру Белой Длани. «Куда идем?» – поинтересовался Алекс, ведь док находился в другой стороне, а ему казалось, что они прилетели только ради Зайгервианки. «К Дизу. Попросим корабль на время и сразу же отправимся в путь. Может, позволит взять пару своих людей. Не понимаю. Мы вполне можем справиться и без посторонней помощи». Алекс не понимал смысла таких решений. Для него один джедай уже был весомым аргументом в любой передряге. Двое – замена маленькому батальону элитных бойцов, а ведь один из них когда-то принадлежал к их числу, и парень мог себе представить, на что способна рыжая. Шипар мельком посмотрела в потолок и почесала правую бровь. «Помнишь, я тебе рассказывала про Элизиум? Нападение Бетериенс пиратов на колонию?» «Да, потом тебя наградили, вроде, звездой Терры», – кивнул Алекс, вспоминая одну из историй Шипард. «От гарнизона почти ничего не осталось. Мне пришлось в одиночку держать оборону колонии, и, хочу тебе сказать, работать одному не очень приятно. Но вот когда у меня появилась команда», Джейн замолчала. «Нет, это в прошлом. Их больше нет». Пространство в силе колыхнулось. Источник остановился и опустил взгляд. На лице промелькнула тень. Человек почувствовал резкие изменения в подруге. Его правая рука мягко легла на плечо девушки, теплые потоки силы направились в ее сторону, чтобы помочь. Шипард почти не умела отправлять все проблемы в силу, даже не старалась научиться, ведь привыкла с ними жить. «Можешь не рассказывать, я тебя понял». Парень старался, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Нет, Алекс, ты ничего не понимаешь». Шипард пожалела, что прямо сейчас нет какой-нибудь проблемы, на которую можно переключить все свое внимание. Пока она занята, воспоминания не возвращались, пока было дело, прошлое не давило на голову. Одаренная посмотрела на вечно спокойного разумного, хотя, вернее сказать, очень нейтрального. Ему, в отличие от одаренной, не о чем жалеть. Парень посмотрел по сторонам на обтекающих их прохожих и отвел девушку в сторону. «Прошлое. Чтобы убедиться?» – спросил он и заглянул в изумрудные глаза. Джейн на секунду скривилась и отвела взгляд в сторону. «Отправь его в силу. Отпусти, и тебе полегчает. Оно останется, но эмоции, связанные с ним, исчезнут. Думаешь, поможет?» Скептически отнеслась к предложению девушка и криво усмехнулась в лицо другу. «Мне помогло», – пожал плечами разумный. «Меня тоже грызли старые проблемы, хотя вроде вот, новая жизнь». Мусусил чувствовала то, что творится у меня в голове, и посоветовала отпустить это в силу. «Джедай должен сохранять покой», так она сказала. «Я не джедай, Алекс». Шипард скривилась и замотала головой, полностью отрицая свое отношение к ордену. «Я не люблю эти правила и догмы, что исповедует орден, но пока от него есть польза, я все еще с ним. Ты та, кем хочешь быть», спокойно произнес парень и положил вторую руку на другое плечо, невольно заставив посмотреть на себя. «Мы сами куем свое будущее, и только нам решать, каким оно будет. Но, чтобы его построить, ты должна покончить с прошлым. Ты больше не лейтенант-командер Джейн Шепард, хотя, может, снова ей станешь. Только, пожалуйста, без этих ваших жнецов. Постараюсь». Она усмехнулась над глупой шуткой, но улыбка тут же исчезла, когда взгляд упал на проходящих мимо разумных. Хотя этой галактике они бы не помешали. «Ладно, Эристайтл, пойдем». Шипард аккуратно убрала его руки и пошла дальше, оставив друга в легком недоумении. «Эристайтл?» – переспросил он и поспешил нагнать одаренную. Ту, которая только что назвала его именем древнегреческого философа. «Не думал, что у меня будет своя версия Элксендры Мэкэданского. А нет, одного Алекса нам достаточно. Ну, спасибо, конечно», – наигранно возмутился Алекс, спрятав руки в карманы куртки, и отвернулся в сторону. Конечно, никто не был обижен, ребята почти синхронно засмеялись, продолжая идти вперед. Но я все равно останусь лейтенант-командиром Джейн Шепард. Как скажешь, командир. Только на входе в штаб-квартиру Белой Длани возникли небольшие трудности. Сначала мандалорцы не хотели пускать постороннего, особенно после того, как посчитали фразу «Так Блэд», а это что за Йоро Ракхай, оскорблением. Шепард смогла сгладить ситуацию и пресечь внезапный конфликт, все же они ей доверяли, и клан еще не успел забыть рыжую бестию. Парень удивился такому прозвищу и заинтересовался историей его возникновения. Джейн пообещала рассказать позже, когда они будут покидать станцию. Дис, несмотря на свое положение, был рад увидеть знакомого джедая, но, к разочарованию одаренный, не мог выполнить просьбу. «Я могу выдать тебе корабль, рыжая, но Мандо с тобой не пойдут». Они собрались в том самом помещении, где когда-то проводили стратегическое планирование, откуда курировались все операции группировки. Джейн заняла привычное для себя место возле голопроектора в центре, упершись в него руками. Она предалась воспоминаниям. Прямо напротив всегда стоял Белл и Руби, вечно копошившиеся в датападах. По левую руку, или, как обычно, на диванчике, находилась Нира и высказывала свое мнение о каждом их плане. Захваты точек, рейды, переманивание разумных на свою сторону. Все было просто и понятно. Теперь из присутствующих были лишь джедаи и представители клана в неполном составе. Дис недоверчиво покосился на стоявшего в стороне человека, как когда-то на одаренную смотрела Руби, и продолжил. «У нас есть проблемы, которые требуют присутствия всех членов клана Мура. По крайней мере, лояльных Белу». Нира не говорила, что все так плохо, задумчиво протянула Шепард и подперла рукой подбородок. «Уже есть прецеденты измены». «Есть», — кивнул мандалорец и прошелся по комнате. «А Зайгерианка знает столько, сколько ей положено. Пара мандалорцев уже вызвались в качестве кандидатов на роль нового Элоэр, но делают это не по кодексу, им нужно бросить вызов. Вместо этого они хотят получить все сразу. Есть еще пара разумных, которые мечтают занять его место, но с такими нерфопасами разговор короткий. А вы разве не можете провести, не знаю, голосование, выбрать нового лидера?» Вклинился в разговор Алекс, за что получил презрительные взгляды от мандалорцев. «Для нас, Эруити, кодекс чести является всем. Мандалорцы, которые еще не избрали путь пацифизма. Это слово Дис чуть ли не сплюнул, знают его с самого детства. И нет, мы не можем провести голосование. Хочешь занять место Элоэр? Брось ему вызов, докажи, что имеешь право. 2 года, слишком долго, чтобы считать его живым», сделала логическое заключение Шепард, сопровождая слова легким движением руки, и снова подперла подбородок. «У вас должна быть четкая иерархия наследования, которая решит, кто станет новым Элоэр. У Белла и Руби не было детей», покачал головой мандалорец. «По иерархии, как ты правильно заметила, следующим Элоэр стану я. Вот только мы должны быть уверены в его смерти». Дис наконец-то остановился и понурил голову. Джейн это не понравилось, она знала, что последует дальше. «Из-за проблем в клане мне пришлось свернуть поиски, но, может, ты сможешь помочь найти Белла». «Все гораздо хуже, чем говорила Нира. Она видела, как клан нуждался в вожаке, ради кого они сюда и пришли. Только сейчас Шепард могла это оценить полностью, ощутить все отчаяния, которые скрывали эти безжалостные войны за непроницаемыми масками безразличия. Они не хотели признавать возможную правду, пока не получат неоспоримых фактов, и не хотели показывать, как сильно влияет на них чувство утраты». Девушка тяжело выдохнула и посмотрела на Алекса, который, собственно, ничего не понимал в происходящем. Он чувствовал, как и она, но не понимал, в этом сила не могла помочь одаренным. Джейн же была среди мандалорцев достаточно долго, чтобы перенять несколько слов нормальной и нецензурной лексики и познакомиться с их бытом. К тому же, члены клана оставались верны своему лидеру до конца, даже когда Нагим почти стер их в порошок. Алекс заметно замешкался и оглядел остальных, которые, почему-то, тоже смотрели на него. Шепард сообразила, что слишком долго пялится на парня, чем и вызвала такой диссонанс, и повернулась к Дизу. «Хорошо, я попытаюсь разыскать Белла, но сначала мне нужно решить свою проблему». Ворри кивнул в знак благодарности Мандо и вернулся на свое исходное место, поднеся наручный коммуникатор к голове. «Подготовьте корабль для 2 с учетом перевозки 3-го. Затем повернулся к Шепард. «Клан Мура не забудет твоей помощи, в очередной раз», — Дис слегка улыбнулся, что было неестественно для его нейтрального состояния. В течение часа от бойцов Длани пришло сообщение о готовности корабля и его местоположении. Джедаи ожидали лицезреть какую-нибудь развалюху, типичное корыто для внешнего кольца, чья пригодность для использования закончилась сотню лет назад. Однако, в намеченном ангаре стоял небольшой корабль, в половину меньше стандартного фрахтовика, с непривычной для простых разумных формой. Носовая часть напоминала вытянутую морду какой-то хищной птицы, основная часть корпуса была похожа на туловище с расправленными крыльями, на которых держались маневренные двигатели, и подобие короткого хвоста из трех перьев, под которыми находились основные. Джейн сразу же встала, как вкопанная, уголки губ медленно поднялись вверх, и еще выше, когда в ангар зашла знакомая женская фигура с большим рюкзаком за спиной. «Я думала, ты отказалась», — сказала она Нере, двигаясь в сторону ее корабля. «Я так подумала, что все мои приключения с тобой обычно сулят какой-нибудь приятный приз», — хищно улыбнулась наемница и ввела пару команд на наруче. В левой части корпуса открылась дверь и вниз опустился трап. «Конечно, она слукавила насчет награды. А что у тебя в рюкзаке? Твоя броня?» Встретив заинтересованный взгляд девушки, она пояснила. «Это Датамир, Джейн. Как мило с твоей стороны, киска». Наемница тяжело вздохнула и покачала головой. Она, конечно, привыкла к такому издевательству над собой, особенно со стороны Шепард, и постоянно пыталась придумать или найти ответное оскорбление, но все было тщетно. «Всегда пожалуйста, Веснушка. О!» Она остановилась и с нескрываемой радостью повернулась к одаренной. «Веснушка. Хотя, даже не обидно звучит. Стерва подошла бы лучше», — пробубнил себе под нос Алекс, но так, чтобы Зайгерянка его услышала, и закашлял в кулак. «Алекс!» — рявкнула Джейн и стрельнула в его сторону глазами. Тот пытался подавить легкий смешок и ускорил шаг, дабы оказаться на корабле раньше, чем прилетит возмездие. Неражи оценила такой вариант. «Хаем, стерва значит». Она хитро улыбнулась и посмотрела на разумную. «Ну что, стерва, готова к приключениям?» «Всегда, киска». Кабинет канцлера на вид был очень простым. Любой другой разумный с легкостью заполнил бы его каким-нибудь интересным содержимым, расставил у окна экзотические статуи, клумбы с цветами и декоративными растениями, или все вместе. Шиф Палпатин считал это лишним. Ему было достаточно панорамного окна за спиной и замечательного вида на Корусант из здания Сената. Это место и так позволяло ощутить свое величие над простыми разумными и всей галактикой, свою значимость и власть. Когда-то давно, его учитель, Дарт Плыгас, сказал: «Ты был рожден, чтобы вести за собой, и потому, любое живое существо должно быть для тебя не более, чем инструментом собственного возвышения, которое поможет получить то, что тебе предназначено судьбой». Бесполезный старый глупец, Плыгас, тот, кто породил сильнейшего лорда ситхов, которого знала галактика, забыл оставить место для себя. И вот, прямо под носом у ордена джедаев, ситх правит республикой. Палпатин был уверен, что многие из его ордена переворачиваются в гробу от зависти. Если бы эти мертвецы знали, что великий план скоро будет исполнен, что наконец-то старания многих поколений возымеют плоды. Все шло так, как и было задумано. Бывший джедай и по совместительству его ученик, граф Дуку, собирает внешнее кольцо и призывает к сепаратизму, дабы создать конфедерацию независимых систем, сила, с которой будут бороться джедаи. Сила, которая окончательно затмит их взор. Темная сторона требовала восстановить баланс, он чувствовал это, но не поддавался ее воле. В этом Шиф считал себя лучшим. Пользоваться тем, к чему боятся притрагиваться джедаи, и оставаться независимым от его влияния, это стоит больших усилий и опыта. Но не все в его гениальном плане было замечательно. Канцлер подозревал, что может возникнуть третья сторона, нейтральные системы, которые не захотят участвовать в оперном театре. С ними разговор будет коротким, придется выбрать чью-то сторону, либо страдать из-за своего нежелания или гордости. И, что самое главное, во всем будут виноваты джедаи. Вся галактика будет их ненавидеть, как ему и нужно. Остальное лишь вопрос времени. Вот только Дарт Сидиус не рассчитывал, что появится еще и четвертая сторона. Их было немного, намного меньше, чем сама республика, и все же меньше, чем КНС, но эти системы заключали долголетние договоры о взаимопомощи в разных аспектах. Экономика, торговля, производство, урегулирование юридических прав в системах-участниках. Все это имело красивое название «Договор о дружбе» и крутилось вокруг трех разумных. Генеральный директор Ол Вапкинзе размышлял над его досье канцлер. «Когда-то твоя мелкая компания технического производства никому не была нужна, и вдруг Хормул получил в подарок маленькую, непригодную для колонизации планетку. Кораблестроение, оружие, броня, генная инженерия. Интересно, твои дорогие проекты ничего не стоят, Хормул второй десяток лет старается не обанкротиться. Интересно, королева Элора Блэкмур, такая юная». Шиф мысленно скривился, неосознанно сравнив ее с другой, не менее молодой политической деятельницей в лице сенатора Амидалы. «Все твои братья мертвы, джедаи не нашли убийцу или заказчика. Твой муж внезапно умирает, его мать тоже, и к вашим владениям присоединяются новые территории, а ты сама возвращаешься к родной династии. Не знал, что джедаи настолько слепы, чтобы не видеть. Хотя, о чем это я? Интересно». Варп Мерлхан решили изменить свое решение. Кажется, следующие президентские выборы начнутся слишком рано. Канцлер посмотрел на голочасы, до очередного заседания Сената еще 20 минут. Следует поручить это графу. Мне не нужны лишние игроки. Корабль Неры поступил прямиком из верфи Зайгерии, о чем сразу же говорил внешний дизайн, компактный в плане интерьера и размеров, и модернизированный почти до современных стандартов. Хотя Джейн считала, что он скорее вернулся к ним, учитывая небольшой застой в развитии строительства кораблей. Большую часть дороги девушки проводили либо в рубке, либо в небольшой кают-компании, рассчитанной всего на две пары разумных, как и спальные места, две маленькие каюты с двумя полкоместами для сна в каждой. Алекс же, в основном, находился в трюме и почти не участвовал в их жизни. Нера даже забывала, что, помимо одного джедая, на корабле есть еще один. Он всегда такой странный. Поинтересовалась как-то наемница, когда они разместились на диване, и посмотрела на ведущую в трюм дверь. В каком плане? Джейн оторвалась от своей винтовки. Оружие, как ни странно, принесла наемница, но использовать его девушка не собиралась. Сейчас оно хорошо помогало скоротать время и на большее было пока непригодно. Не пойми меня неправильно, ты тоже странная. Одаренная приподняла брови от такой оценки и криво усмехнулась. «Да, Джейн, ты тоже странная, не такая, каким я себе представляю ваш орден. Я бы сказала, вообще не похожа. Но...» Помогла продолжить Шепард, так как Зайгерианка внезапно замолчала. «Но этот Алекс еще страннее. Сначала я подумала, что вот, наконец-то увижу типичного представителя секты. Хах, поначалу даже не понимала, каким образом ты вообще с ним можешь находиться рядом. Но если присмотреться, не знаю, вечно теряется, не вызывает интереса, отсутствие каких-либо эмоций на лице и полное безразличие к окружающему миру. В точку». Нера и щелкнула пальцами. «Я бы лучше не сказала. Не обращай внимания», — отмахнулась одаренная и вернулась к чистке оружия. «Это его обычное состояние. Знаешь, до поры до времени я сама не замечала его в нашем клане. Вы еще и на кланы делитесь, группы, как в яслях, школах или других учреждений». Трибл посмотрела куда-то в сторону и пожала плечами. Она привыкла ко всем странностям джедаев, что-то новое уже не способно удивлять, как раньше. Путь до Датамира занял около 4 дней с учетом дозаправки на небольшой шахтерской станции. Троица сидела в рубке и смотрела на медленно вращающуюся планету. Так как в архивах было мало описаний о планете, она показалась разумным странной. Одна ее сторона покрывалась джунглями и саванной, горными хребтами, морями и озерами. Другая сторона была мертвой, поверхность окрашена цветом ржавого металла, бушующие ветра, поднимающие столбы пыли и лысые каменистые горы. Нера инстинктивно прижала уши к голове и, как уважающий себя представитель семейства кошачьих, тихо зашипела. Она чувствовала опасность Датамира, находясь на его орбите, животная часть подсказывала, что это место очень опасно и представляет смертельную угрозу. Хвост Зайгерианки нервно задергался, а шерсть поднялась дыбом. Джейн только что узнала еще одну причину, почему подруга не хотела сюда возвращаться. Джедаи чувствовали нескрываемую мощь темной стороны, она поглотила половину планеты, а там, где была условная граница между жизнью и смертью, велась невидимая глазу борьба со светом, как два разных вида энергии соприкасались, словно холодные и теплые ветра. «Пак хозг фродоу не юник тезхэл коул цоу», пробубнил себе под нос Эликс, разглядывая каменистую поверхность. Шипар все же услышала русскую речь, но решила не разбираться, что к чему. Сама суть ей была понятна, а кто такой Фродо и что за кольцо, которое нужно было уничтожить, ее не интересовало. Одаренная взяла в руку медальон и прислушалась к силе. Слабые отголоски доходили до ее сознания, но она не могла сказать точно откуда. Только то, что ее тянуло на не самую красивую часть планеты. Она позволила руке самой ввести приблизительные координаты посадки и открыла глаза. «Ладно, народ, готовимся к высадке», — девушка нарушила воцарившееся молчание, надевая на шею украшение, и похлопала по спинке кресла, на котором сидела Трибл. «Сажай нас в том районе, где-нибудь на возвышенности, докуда нельзя добраться пешком. А ты уверена, что она не в красивых джунглях или на берегу озера?» С сомнением в голосе спросила женщина и дернула хвостом. К сожалению, Нира тихо выругалась на хатском и направила корабль к указанному району. Ее напряжение не нравилось Шипард, но ничего делать с этим она не собиралась, о чем намекнула Алексу. Парень хотел внушить пилоту чувство спокойствия, но она остановила его. Это было лишним. Главное, что наемница может и умеет действовать головой, а не инстинктами. Корабль сел на возвышенности, к которой не было подступов к земле. Конечно, у Трибл возник вопрос о том, как они спустятся и поднимутся назад, но она тут же вспомнила про джедайские фокусы и больше не переживала. Последней к выходу подошла Шипард в полном комплекте своей легкой брони и винтовкой за плечом. Алекс настолько привык видеть ее в повседневной одежде, что от неожиданности перевоплощения присвистнул и долго разглядывал каждый элемент. «А что значит Н7?» – поинтересовался он, когда увидел два знака на левом наплечнике. «Так вот как оно читается», – заинтересовалась наемница и с любопытством посмотрела на девушку, так как та раньше не объясняла значения этих иероглифов. Джейн одарила Алекса недовольным взглядом, но от ответа не ушла. «Классификация в ордене, Н». Она ткнула пальцем в белую букву «Н» английского алфавита, значит «защитника семерка». Палец сместился вправо, уровень подготовки от 1 до 7, а красная – цветовая символика. Никакого значения. Нира повернулась к человеку за подтверждениями. Тот сначала не понял откровенную ложь, которую чувствовал в словах девушки, как и любопытный взгляд кошачьих глаз. «Что? Я, страж, нашел выход в джедая и пожал плечами». Проблему для Ниры это не решило, и теперь все внимание было приковано к нему в ожидании новых подробностей. Защитники считаются авангардом ордена, первой и последней линией. Они специализируются на боевых навыках и используют силу в качестве оружия, но чаще всего прибегают к световым мечам или бластерам. Алекс покосился на винтовку за плечом у Шипард и продолжил. «Насчет этих знаков я ничего не знаю, потому что, опять же, я страж. Мы скорее стражи храма джедаев, те, кто отдал предпочтение балансу между физической силой и владением силой. Вообще стражи редко покидают Корусант, как я. У тебя тоже есть какая-то непонятная буква и номерок». Поинтересовалась Нира и бегло осмотрела парня на наличие упомянутых символов, но ничего не нашла. «Нет, ладно, народ, это все очень интересно, но у нас есть задача», — перешла на деловой тон Шипард и стукнула по пульту, заставив систему корабля открыть дверь и опустить трап. На палубу проник свет двух из четырех лун, отражаемый от местной звезды. Ночное небо укрывали тысячи звезд далеких систем, чьи обитатели даже не подозревали о существовании Датамира.